Была весна. Петруша Петрович, студент автодорожного техникума, ехал с дипломной практики в заповедную вёску, где чекал его невест. Ехал, как назавсёды, излучить свой лёс с коханым. Любовался разливом Днепра. Саша щиро узрадовалась его приезду. Яна, правда, не кинулася цілуватися, стримано подала руку, але радость відбилася у її на твари і в великих блакитних очах. Яна прижмула їх у веселій смішці, глянувши за спадрину. Ну, ось, Аня, знов приїхав брат. Де брат, то брат. Не двоюродний, а самий родний. Ну, так я пойду подоїть коровку, треба. Сашок. Сашок, каб ти ведала, як я сумував гэтыя 8 месяцев. Як много і хороша думав про тебе. Ты прочитаешь у дзённіку, як я переживав. О, писать ты умеешь. Ты не веришь мне? Дурненький. Расскажи лепш, як вы жили там на практице? О, як жили. А ты сідай. Сідай, я вас тут насупраць. Ну, аднойчі. Рассказывай. Так вот аднойчі там, у заходній, стояв я на границі, глядел на той бок. Убачив немецкого вартового. І, ведаєш, мені стало трохи страшно, що так близько люди, які воюють. Ах, як вони там воюють. Ну, це, правда, не те, що у нас на фінській. А ведаєш, я тобі не писала про це. Я так само просилась на фінську. Ти? А що? Медики там були потрібні. А воєнком поглядів на мене, покивав головою і каже: «Іди, дитя, працуй, де працуй». Правильно ён зрабіў, воєнком твой. Ты б могла згубіцца ў гэтым чалавечым моры. Забылася б пра мяне, я не знайшоў бы тебе. Саша, чаму ты села там? Я не баюся. А я тебе і там пацелую. Ой, не затушы. Вось тут яна жыве. А ці думае яна так? А да хто чыка веды? Нехта гаворыць, там можа да мяне? Ці не до тебе гэты хлопец. Може, ніх? А ти не жартуй. До мене сапраўды сваталіся. Ці не наставник той? Як його? Лялькевич. Нават не саме його маці. Виходили б, каже, замуж за моєго Володю. А ведаєш, Владимир Іванович добрий чоловік. І, видать, ён по-саправдному кахав мене. Ну, що ж? Петя, ну що ти, Петя? Сашенька, Сашенька, я хочу, каб ти була моя, назавсёды моя. Каб ніхто, ніхто, ні разлуки, ні войны, ніякій випадковості, ніхто не могло разлучить. Разумієш? Я буду твоя, Петя. Твоя назавсёды. І ти мой. Мой. Принесла Петру тое асаблівае адчуванне шчасця, якое, відаць, чалавек перажывае толькі аднойчы. Увесь свет здаваўся яму ў гэтыя дні казачна чароўным, а ў цэнтры гэтага свету, яго сонцам, зоркай, была яна, яго Саша. На войну, это кажется, не родит данный хлопчик. Ниякой войны не будет. Все это бабские выдумки. Чула по радио в сельсовете. Немецкая армия уступила Париж. Вот пруд, гады. За день Голландию, за другие Бельгию. Англичан у мора кульнули. Супрац нас не пошел бы так. Назад покатился бы. Техники, видать, маловато у французов. Да и командиры ни к черту. Я николи ничего не боялась. Я николи не думала про это. А теперь боюсь. Чего? Войны. Видишь, коли мое счастье, так, мабуть, за все ты боишься его страсить, правда? Докторка! Внуки! Докторка! Поснедок на вот не дадут человеку спокойно. Иду, не стук, иди, иду! Мой, я с тобой разом, а? Со мной? Так. А тебе не будет сумно, я же не худка. Ну, что ты говоришь, Саша? Ну, то ты ходил. Люб. Не был счастливым сне пролетели дни отпочинку. Треба было вертаться у техникум, и Петро поехал. Несколько месяцев напруженной работы над дипломным проектом, экзамен. Отримавши диплом техника-дорожника, Петро поехал на працу по призначению. Штодень отримливал письма от Саши, штодень отказывал ей. У осень его выкликали в военкомат. Подошел час призыву в армию. Петро приехал развітаться с жонкой. Сашок, Сашок, давай я понесу портфель, тебе тяжко. Ты что ты выдумал? Ведаешь, ты на угол меньше ходи теперь. Нехай возит. Дурненький, ты ничего не разумеешь. Ходить треба больше, это корыстное минимум. Йой. Який ты упартый, все одно. Может, вернешься, хорошо? Тебе тяжко будет. Не, я далек пойду. Как я могла так сти с тобой весь час, всю життю. Народится и вырастет, дитя тебе все не будет. Саша, любая моя хорошая, я ж праз год приеду в отпуск. Так мне обовязково дадут в отпуск. И весь этот долгий год я буду отчувать тебе завсюду побач. Ты будешь писать мне часто-часто, правда? Каждый день, Сашок. Полутинник твоя. Чего ты час называется бабиным летом? Это несправедливо. Я так люблю этот час. Улейся зараз пригожа. Я сумую без лесу. Мне так тянет за Днепро. Завтра пойду и буду целый день ходить там одна. И буду вспоминать тебя, буду крикать. Ты почуешь? Не трогай, Саша. Не трогай. Когда ты будешь ехать в отпуск, ты напиши мне. Я сострену тебе мысль. А теперь вернусь. Бывай, Люба. Бывай, Сашо! Раз год с малой Аленкой на руках Саша изнов шла по этой дорозе. Разом с усими она проводила мужчин на фронт. Побач с ней шли Аня и головный врач сельской больницы Марина Сергеевна. Хоть им так само не было кого проводить. Аня давно засталась вдовой, а сын Марии Сергеевны Сеня Пясоцкий служил под Мурманском разом с Сашиным Петем. Боже мой, Боже! Што ж гэта будзе? І дакуль жа ён пракляты перці гэтак будзе? Гаворыць нашы брэст здалі. Міск весь чыста бомбамі закідаў. Петя, Петечка. Супакойся. Не трэба, Сашок. Будзем мужнымі, мой друг. Александра Фёдоровна. Владимир Иванович, и вы? Мне нема еще повестки, але я не могу чакать, вы разумеете? Такий час, а я офицер запасу, лейтенант. Я разумею, але гэта так тяжко проводить на войну. Кто это у вас? Дачка, сын? Дачка. Тяжко вам будет. А я не скаржуся на свой лёс. Я радуюсь, что я надеялась. Ну, треба догонять, а то придется пехотой до речицы. Бывайте, Александра Федоровна. И я хочу, как вы ведали... Не треба, Владимир Иванович, не треба. Боюсь, счастливо. Дайте вас поцелую. Дякую. Бывайте. Вот еще один пошел. Ты вернешь? Бывайте, докторка! Вы уже тут не кидайте моих, Мария Сергеевна. Вы ж ведаете, жонка хворая, а коли что, барани бог, с ею сдарится, что ж с малыми будет? Ты не хвалюйся за своих, Кулинкович. Иди спокойно. Дякую, дякую вам. Ах, гады проклятые! Каким свету белого не бачить супостатом? Хоть бы письмо отрымать от его. Где он? Что с ним? Ты живой? Петя! Петя, отгукнись, любый! Примостившись за снарядными скрынками, от яких пахло древом и маслом, Петро Шепетович писал. Навокал стояла незвыклая тишиня. Неприкметно до яго подошел Сеня Пісоцкі. Что ты пишешь? Дённік. Дённік? Ведаешь, на войне не раяць писать дённік. Что думаешь, могут забаранить? Я не люблю дённіку. У их хлусить. Я пишу для Саши. А ее я николи не хлусил. Я хочу, как тады, коли меня не станет. Петя, выкинь с головы. А ты думаешь, мы достанемся? Никто не ведает, кто загинет, кто будет жить. А? Але все мы повинны думать про житье. Инакше який сенс у змагання, как перемогчи... Там робить приборщики. Если ты не крутишь, велика на тебе крутится, гора заклинила. А что робить? Ключ. Я ключ. А який ключ? Ключ уже много. Ты по аэродрому бьют. Гляди. Гляди. Ну что, самолет горит. Падает. Пикирует. Пошлите. Все кинулись его укрыть. Я не хотел места. Я упал на землю и засунул голову под лазер. Раптом нехто доволі грубо потягнув його за гімнастерку. Була цель, польський бог. Чому не стріляєте? Товариш старший лейтенант. Що заклинило? За дир вибіч. Не видите, що робить? Банник у руки, як польський бог. Вичень. Банник у ствол? Не беспечный старатор разорвет. Выбивайся! Господи Бог! Петро с отчаянной рашучестью усадил пятиметровый шомпол в ствол и за всей силой штурхнул ему снаряд. Тяжкий метарный патрон вылетел. Ваня крафтом переломал в руках Шепетовича, Семченко подхопил Петра. Ранили, товарищ Кустар? Долго жить и будешь. По тебе фашист был. Ну, сдается, отбой. Коли небо стало чистое и тихое, командир построил батарею. Шо? Отрывали боевого хрещения. Страшно? Страшно, безумовно. Але зариваться у землю носами нам, зенитчикам, не дозволено. Виноваты, товарищ старший лейтенант. Я покуль що нікого не винувачу. Перший бой. Але треба зробити з этого виводи. Зрозуміло? Що за сміх? Хто сміявся? Я. Ясоцкий? Я. Два кроки вперед. Марш! Чого смеялися? Виноватый, товарищ старший лейтенант. Я вспомнил, что замполит Степан Кидало дал команду газа, коли там за позицией упала бомба. А теперь я убачил, что бомба эта разнесла, пробачьте, прибиральню. Ах, бисовый дитый! Вольно! Разведися! Ну, я тоже. Готовишь мясочки? Ухуй, старший лейтенант! Пойдем на меня. Седайте, хлопцы. Пришло опошнее поведомление Сафинформбюро. После жестких боев наши покинули Гомель. Ясной стяжинской заленкой на руках пробиралась Саша до родной вёски, где жили её брат Даника и старейшая сестра Поля. Батьки не было, одразу, как началась война, и он пошёл в армию. Сашу проводила господиня. Зморенные долгой ходой женщины сели тенью под соснами. Тише, мою что ты? Тише, ну успокойся. Подорожница ты моя городная. Стомилась моя родная ластовка моя. На, поешь. Ой, мы перекусим. Легче и ногам будет. А мне так и есть не хочется. А. И так мы идем, а они не заблудимся. Еще что. Я сюда под ровы зимой ездила. Тишиня якая. Нам не верится, что война и что ворог побач. Ж'єш, Шурочка, яйка. Я себе облуплю другое. І соль его. Дякую. О, гарнуть нам. Гірзін справа. О, божечка мой. Хто гэта? Чого ти палухаєшся? Не бачиш наші червонолиці? Хто ви єсть? Люди не єсть. Не бачиш хіба? Біженці. А ви чого тут кусти витираєте? На фронт ішов би. Откуда дитя? З раки йдем. Гэта наша фельдшериця працювала у нас 2 роки. А тепер йде додому до батьки. Матюшка моя, стихні. Тихий, родной, не плачь. Зараз сохраню тебя, тише. Горляет нам. Борзинцы. А Божарик. Слюхаем. Там на той бог раки много русских солдат. Ой, Много солдат. Всюди солдаты, танки, пушки, от Речицы до Лоєва, на усім березі. Мовчать! Где наводится переправа? Мы не бачили переправы. Мы переплыли на лодке. Тут был паром, или я его спалил. Кто спалил? Не ведаю. Васмахен. Эршистен. Эршиса? Aber dort ist doch ein Säugling. Denn Säugling kannst du nicht erschießen. Солдат узнял винтовку и накировался до женщин. Пошли. Другой путь. Вас ведут на иншую дорогу. На этой нелегко ходить. Конвоир легко штурхнул Аню винтовкой в плечо и показал направо. И они сбочились спросить. Аня достала облупленное яйко и начала есть. Аня! Молчи! Аня! Вот, яйко, коли ласка. Смачное, смачное. Хорош. Росишь фрау. Спасибо. О, пошли, пошли. И тут Аня выхопила правую руку с кишени и сыпанула утвар ему соль. А! И тут же рванула винтовку, размахнулась и стукнула по голове. Утекай, лошадка! Яны тады, калі апынуліся на полі і ўбачылі недалёка жанчын, што мірна жалі жыта. Ну, сурачка, нехта Богу за нас моліцца. Гэта ж яны нас на смерць вялі, на расстрэл. Кончався один бой, тягали тяжкие скрынки с боеприпасами, не управлялись стерти с маску со снарадов, новый налет. Вот только зараз выдалась затишная година, и Петро сел писать свой дневник. Знов пишешь? Знов. Сумуешь? А ты? Ведаешь, Сеня, я думаю про то, что на войне все робится надзвычай инкливо. Усяго некалькі дзён, як мы были курсантами, а зараз я командир гарматы, ты дальномера. И мне неяк неспокойно. Магчыма, я боюсь, что не смогу командовать гэтымі людьми. Глупство! Яны неприветливо сустрели меня. Не думай про форму. Один перший номер. Муха, прозвище такое. Одразу на ты. Ты командир. Образливо нет. Хиба в этом головное. Пройдет час, разом побудете в бои, ты проявишь волю. А ты думаешь, яна есть у меня? Ого, еще якая. А я на вот радуюся. Ведаешь чему? Что я оторвался от этого человека, от кидалы. Ніяк ён не можа дараваць табе тыя газы ў прыбіральні. Пакрыўдзіўся. Сорамна прызнацца, але я неяк пабойваўся яго. Ведаеш, добра, што і камбаты нашага таксама сюды разам з намі. Зноў ляцяць. Вось гады, нібы па раскладу. Лепой! Ох, ляцяць. Хмар. Колькі іх? Меньше 20. Увага! Группа слева Ю-88. Справа 87. Сверху снищальники. Агады. Рванулись у бока. А? Гляди, гляди, Янка. Наши снищальники поднялись. Гляди, а ну! Давай! Давай, закончим! Закончим ты его! Эх, могила! Увага! Снесение! Огонь! Да Господи Бог! Вы что, за нас расцепаете? Огонь! Это сильные подтелки! Как их хлопцы так гадов! Огонь! Огонь! Полеты над четвертым! Ломать на воздухе! От самолёту пробой на лодке! Ты пробой же муха! Тебе! Так, совершенье! Огонь! Падайте! Падайте! Падайте! Здаецца нереальным тое шчасце, якое было недавно. Как ни дачка, ни маленькая Ленка, не было б сэнсу і жыць. Каб накарміць малую і самой не памерці з голоду, Саша капае чужую бульбу, як наймічка, за пяты кош. Чатыры яна высыпае ў гаспадарскі мяхі, опять у свой. Проехал сын господара, хлопчук год 13, забирать бульбу. Грузить будем, Саша? А батька не мог приехать. Мало что копаешь до киши, мешки тягай. Ну, давай, давай. Еще раз. Так. Саша, хочешь, на вину скажу. Якою на вину? Поліцаї партизана зловили. Кузьма, твой брат стрічний, перший у гэтай справі був. Партизана? Сапраўднага? Ну, а якого яшчэ ж? У школьны колодзеж посадили. А як ти думаєш, що вони зробить з ним, а? Батька каже, розстріляють. У немцю такі захап ёсць. Партизанам стріляти. Ну, а, ну, почекаем, дочка. Ну, я с тобой. Ну, давай, сядай. Ну, пошел. Саша? Саша, ты чему так рано? Обрыгла мне. Нехай на згине их бульба. Девчушка моя любая, тем более рада не мне, один маленький. Тиши. Мой гулочный. Дай, дорогие сестры. Здорово, Кузьма. Проходь. А что Сашина вот не привиталась? Не подобает тебе, сестричка. Ведомо, ты ж комсомолка. Тебе советская влада не крывдила. А тебе и накрывдила? Не крывдила, или и ходу не давала. Господаром стать. Кулаком. Так. А? Что ты там морхаешь, Поля? Что? А? Боишься? Не бойся, я своих не покрывжу. Только ко мне свояки ножки не подставляли. Ты, Поля, разумная девчина. А ты, Саша, помни. Ни парадков, ни водные влады не любит. Зразумели? Да зразумели, уже зразумели. Ну, добра. О, пунь. Пунь корову уже гонит, а? Даник? Даник, загони рабину. Треба принести воды, напоить. Фу, пойду и я. Бывайте, своячки. Саша схопила ведры, выскочила на улицу. Немецкие танки взломали колодезный журавель. Тому я навернулась и взяла под поветкой лейцы. Саша набирала воду и не сводила в очей со школьного двора, с того запущенного колодежа, что вытыркался с земли обглянцованной бетонной трубой. Нарешті, после долгого вагання, не смело рушила туди з лейцем в руках. Я тільки гляну, який він партизан. Ребетай стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додому верби гне високі. Послухайте, послухайте, товариш. Послухайте. А? О, хто ти? Аньов з неба і зорка вечерня, зорка Марія. Хто ти? О, падучая дева, звезда хочет земных речей. Я? Человек я! Человек! Ты ведаешь, зорка Мария, что такое человек? Послушайте, я зараз скину вам лейцы. Вы сможете вылезти, вы не поранены? Давай! Саша не поспела навод подумать, что робить, а он перемахнул уже через трубу и сховался на тым боку колодежа. А ты як? Я нічого. Я сестра полицая. Ну тады. І ён кошкай сіганул да хлява, з незвычайным спрытам пераскочыў цераз паркан і пятляючы пабег па полі да алешніка. А ты што тут робіш, Саша? А нічога я. Бачыла, які фрукт, а? Яшчэ песні співае. Нічога хутка адпяе. Дзе? Дзе ён? На неба палетеў. Даню! Ты выпусціла! Ах, шпіёнка! Паскуда бальшавіцкая! Ды я цябе... Стрэй! Страляй, Юда! Здраднік, вырадак! Стрэй! Ух ты! Ты што робіш? Вар'ят! Яна ж сестра твоя! Сестра, ты ведаешь, что зрабіла гэтая сестра! Яна выпустила яго! Каго выпустила? Яно! Ай, ты Саша! Малайчина! Ты что? Ты подумай, что будзе! Ты чакай, ты не крычай, начальник ліпавы! Ведаеш, што я табе скажу? Коли ніхто не бачив, нам лепей замять гэтую справу. Ты ж подумай, что будет, як начальство дознается. Да гэта ж... Ходим, Кузьма. Чёрт, паскуда большевицкая. Саша лежала на печи широко раскрытыми очима. А тем рухайте хоть в око выколи, навод в окна слабо видать. На дворы глухая осенняя ночь. Дождь хлипает, и сдается, что на улице кто-то ходит. Плачет. А это ты, Даник? Я. Тише. Подсуньте. Что с тобой? Где ты так перемерз? Не веришь, что холодно? Ты боишься? За себя не. Аленки шкода. Не бойся. Ён не донеси. Цяпер ён нікому не скажа. Яго няма. Няма? Так. Ён памёр. Памёр? Ён ехаў вось. Так. На велосипеде. Ну. А масток ведаеш які? Без парэнчу, без нічога. І цямнела ўжо. І ён у рэчку. Боже. Яму не трэба было ехаць у воласць. Навошта ён ехаў? Так поспешливо, проти ночи. Не треба, Танюх, не треба, родный. Не треба, я все разумею. Супокойся. Ты лази в речку. Не, я не лазю. А кто? Ты не повинна про это пытаться. Разумею. Танюк, возьмите меня за себя, я вам так само спотреблюсь, я фельдшер. Добро. Я пораюся с хлопцами. Прошло несколько дней, але Даник молчал. Затаивши кривду на брата, молчал и Саша. Ей болюче было усведомлять, что она не потребна тем, кто змагается. В этой думке не давали мне спать ночами. И в тую ночь, может, на хвилинку заснула Саша, и обратно бачила сон. Бескрайние и ровные, без узгорочка, без куста заснеженное поле. И она узирается до боли в очах у гэтую белую ровность, и по полю во всем белым полосе человек. Яна познае Петю, и он протягивает до ее руки, просит до помоги, нечто кричить. Яна хочет закричать в отказ, и не может. Няма голос. Яна бежит на сустрыч, але узнімаецца страшэнная завіруха. Саша змагаецца з ветрам, выбіваецца з апошніх сіл, але з жудасцю заважае, што віхура адносіць яе назад. Яна не набліжаецца да Пеці, а аддаляецца ад яго. Ён стаецца адзін сярод гэтага страшнага поля. Горать! А это наш! Ты, хлопца, это ж под самым носом уполетаю, а? И не побояйся. А вроде вчора чыгунку каля Гомеля узорвали. Кольки там немцев полягло. Я отлично. А боже мой, кто ж это? Кто это? И где это? И где это ты боялся по ночи, а? Ты ж спать клался, а? Саша, худшей. Тишку поранили. Что? Что ты говоришь? Где? Что вертешь? Мы усе робили по плану, як нам старый раю. Подползали, а вартового нема. Ляжим? Нема. Стоим, нічого не чувать. Мы подклали міну і бягом. Так это значит мы... А боже мой! А ён, видать, спав в затишку. Нам не треба було бегчи. Мы дурні. А ён прачнувся, убачив і ракету. Тут і почалося. І ад моста, і ад станції. З кулеметов і ударили. Мы до штабеля уже добегли, і тут тишка упав. Мы яго ў лес принесли. Помре, помре, тишка. Будем ратовать. Поля, ну, молоко в бутыльку. Да. И воды. Дай солдату под матрасом. Худший. Даник, на груб ты шприц. Не врушить тебе, худший. Ой. Ой, на, на, Сашечка, тримай. Сашечка, милый, возьми мои боты. Это ж болото такое на дворе. Ходим, Даник. Яны беглі праз гароды да лес. Вецер біў твар, ногі правальваліся, сэрца распірала грудзі і ўдары яго, і каманкава частыя балюча адчуваліся ва ўсім целе, у кронях, у шыях, у руках. Хутчэй, Саша, хутчэй! А вось і лес. Тут пад стагадовымі соснамі, пад волатымі дубамі было зусім зацішна. Толькі вершаліні дрэў бушавалі, кідаліся адна на адну, драпали голлем на ту же врепель. У скрай великой лесосеки их сустрел вартовы. Ну что, Павел, я тихо, дрянно ему. Худшей, Саша, сюды, сюды. У концы лесосеки за великой кучей ломача хлопцы сосновых галя змайстровали нечто на кшталт маленького будана. Саша пролезла туды следом за Даником. Встрыкнула запальничка, и Саша убачила твар пораненого. Бледный, здрабнелый и от гэтага зусім дитячий, засмаглыми вуснами и подявучи долгими вейками. Хлопцы, горить! Ложи мне, когда вернусь его на спину. Так. Так. Мы его не вырутаем, Данил. Пуля трапила в спину, перебила легкое. Я ничем уже не допомогу. Что ты, Тишка, ну? Что ты, родный? Что ты хочешь сказать? Даведуецца, што Тішка загінуў, загінуў тую ноч, калі на станцыі згарэлі склады. Не, маці нельга сказаць. Няхай яна даруе нам. Мы пакажам ёй магілу пасля перамогі. А колькі матак ніколі не даведуюцца, дзе магіла іх сыноў. Пахаваем Тихана тут, у лесе. Давайте капаць. Таких молодых, як ён, што толькі што пачалі жыццё, яшчэ не ўведалі сапраўднага чалавечага шчасця, ляжаць цяпер на полі вайны, калі многіх няма нават сяброў. Можа і Петя. Не, не, Петя живы. Тарце моє чує, що він живий. Що він думає про мене, про Альонку. Родний мой, любий мой, коли ми отримаємо тебе весточку, коли почуємо твій голос. Вітає. Пора. Могила була готова. На дно насипали соснових галінок, м'яких і духмяних, поклали на їх Тихона. Усі опранули кожушки, ватолки, затягнули рамяні і, знявши шапки, стали у опошнюю гоноровую варту. Стояли довго, охоплені одвечним жаданням живих подовжить хвилини опошнього розвітання з близьким чоловіком. Бувай, наш Тишка, наш дорогий товариш. Ти загинув як герой, як комсомолець, і як помнік тобі палає зарево там, за лесом. Бачиш, друже, за твою смерть ми отпомстим проклятим фашистам. Поклянемся, товариши, що отпомстим. Клянуся. Клянуся. Клянуся тобі, Тишка. Товариши, товариши, наближається свято Костричника. Ми повинні відзначити його. Люди повинні ведати, що є сили, які змагаються з ворогом, що фашистська пропаганда брехня. Комісар пропонує наступний план. Перше, розклеїть листовки, їх отримаємо з партизанської отради. По-друге, на усіх громадських будинках, на школі, сільсовєті, клубі по 10 червоних стягів. Згодно, товариш? Зробимо. До завтрашньої ночі стяги повинні бути готові. Пошити їх, я думаю, доручим Саші. Саш. Згодно? Буде зроблено. Раніцею 7 листопада коли поле тільки запалило у печі, до їх прибігла сусідка Оксана. А я щасливо! Родненькія! Ви бачили, ха? Ну що? Що зробилося? Стяги наші! І над школою, і над сельсоветом, і над клубом, і всюди написано «Осторожно, мили!» А поліція! Поліцаї! Та укусно там, що гати колесало! Ступиться бояться! Побігли, поглядим, де вони! Яны выйшлі на вуліцу. Напярэдадні выпаў снег. Першая ваенная зіма ўсё далегла вельмі рана. Снег зусім па-зімоўму парыпаў пад нагамі. Але не гэтае хараство прыцягвала ўвагу людзей. Вялікія чырвоныя сцягі. Вось што выводзіла з хат старых і малых. Сэрца ў Саша адразу напоўнілася ўрачыстасцю. Гості на свята, суровые подпоїни, але такой нікого нікому ніколи не зніж, не згатить, якої завсёди у любых умовах буде повинніть ось такими стягами. Ні, это не просто стяги, это кров тих, хто отдав життя за гэтае свято. Гэта серце моє, Данькова, Толєва, Тишкова, неведомого мені комісара, полинеють там над дахами школи, сільсовета, клуба. А А неузабаве брат принес ей новое задание подпольной группы. Слухай, Саша, есть тебе задание. Разумеешь, нелегкое. Одразу тебе скажу, незвычайное. Ну, говори. У партизанском отряде раненый комиссар. А у Лиси зараз тяжко, зима. Треба ему притулок. Так. Мы пораились с хлопцами, и самое лепшее у нас. У нашей вёсты? Не, ты не разумеешь. У нашей хати. У нас. Ну, твоего Петра никто не бачил, не ведает тут. Комиссару зробят документы на Петра, быцем немцы отпустили его раненого с лагеря полонных. Даник, что ты, Даник, не-не? Саша. Не, я не могу зразуметь. Я не ведаю, что с Петем, а чужий человек. Так что? Значится, не можешь. Даник, я живый человек, Даник. Что Даник? Даник, если был, таки застанется. А может ты? Коли твой Петя соправдан червоноармеец, я думаю, не похвалить он тебе за это, коли доведается. Петро? Не похвалить? И соправды, что б сказал Петя, коли доведался б, что я не захотела пустить этого человека на себе. А и мне, як мне будет тяжко. А кому теперь легко? Як я могла отмолвиться от такого задания? Даник! Чего? Я сгодна! Двери расчинились, на порозе стоял высокий человек, обопирающийся на мыльце. Ой, Владимир Иванович. Добрый день. Поверьте, Александра Федоровна, что только сегодня, коли мне рассказали подробязно, я зразумел, что это вы. Коли вам вельми неприемно, я завтра ж пойду. Вы скажете, ну что, что я пошел проведать своих батьков. Саша, ну чему ж ты молчишь? Ну скажи человеку слово. Добрый день, Владимир Иванович. Да вы сядайте. Дайте себе ваш мешок, распранайтесь. Эх, вы конспираторы, провитаться не могут, как моя быть. У него окна соседки глядят. Ха-ха-ха! Здорово, Петя, здорово! Здорово, Дани! А, здорово! Здорово, дорогие! Здорово! Дён, але Данік маўчаў. Затаіўшы крыўду на брата, маўчала і Саша. Ёй балюча было ўсведамляць, што яна не патрэбна тым, хто змагаецца. Гэтыя думкі не давалі ёй спаць начамі. І ў тую ноч, можа, на хвілінку заснула Саша, і адразу бачыла сон. Бескрайние и ровные, без узгорочка, без куста заснеженное поле. И она узирается до боли в очах у эту белую ровность и... По полю во всем белом полосе человек. И она познает Петю. И он протягивает до ее руки, просит до помоги, нечто кричить. Она хочет закричать в отказ и не может. Не могу. Она бежит на сустрач, але узнимается страшенная завируха. Саша смагается с ветром, выбивается за пошних сил, але з жудасцю заважае, што віхура адносіць яе назад. Яна не набліжаецца да Пеці, а аддаляецца ад яго. Ён стаецца адзін сярод гэтага страшнага поля. Петя! Что ты сказал? Немецкий склад. Горать! А это наши! Наши! Партизаны! Ох, хватки, хлопцы, а! Это ж по самым носом полетаю, а! И не побояюсь. А вроде вчера чыгунку каля Гомеля взорвали. Кольки там немцев полягло. И отличишь. А боже мой, кто ж это, а? Кто это? Сталик? Иди это? Иди это ты боялся по ночи, а? Ты ж спать клался, а? Саша, худшей. Тишку поранили. Что? Что ты говоришь? Где? Ты что вертешь? Мы все робили по плану, як нам старый раю. Подползали, а вартового нема. Ляжим? Нема. Стоим, ничего не чувать. Мы подклали мину и бегом. Так это значит мы... А боже мой! А он, видать, спал в затишку. Нам не треба было бегче. Мы дурни. А он прочнулся, убачил и ракету. Тут и почалось. И от моста, и от станции. С кулеметов и ударили. Мы до штабеля уже добегли, и тут тишка упал. Мы его в лес принесли. Помре, помре, тишка. Будем разовать. Поля, ну, молоко в бутыльку. Да. И воды. Дай солдату под матрасом. Хучи. Даник, на груб ты шприц. Не врушить тебе, хучи. Ой. Ой. На. На, Сашечка, тримай. Сашечка, милый, возьми мои боты. Это ж болото такое на дворе. Ходим, Даник. Яны беглі праз гароды да лес. Вецер біў твар, ногі правальваліся, сэрца распірала грудзі і ўдары яго, і каманкава частая балюча адчуваліся ва ўсім целе, у скронях, у шыях, у руках. Хутчэй, Саша, хутчэй. А вось і лес. Тут пад стагадовымі соснамі, пад волатымі дубамі было зусім зацішна. Толькі вершаліні дрэў бушавалі, кідаліся адна на адну, драпалі голлем на ту ж рыпею. У скрай вялікай лесасекі іх сустрэў вартавы. Ну што, Павел, як ціха, дрэнна яму. Хутчэй, Саша, сюды, сюды. У канцы лесасекі за вялікай кучай ламачча хлопцы сасновага галля змайстравалі нешта на кшталт маленькага будана. Саша пралезла туды следам за Данікам, пстрыкнула запальнічка, і Саша ўбачыла твар параненага. Бледны, здрабнелы і ад гэтага зусім дзіцячы, засмаглымі вуснамі і падзявочы доўгімі вейкамі. Хлопцы, гарыць! Важы мне, трэба вярнуць яго на спіну. Так. Мы яго не выратуем, Данік. Пуля трапіла ў спіну, перабіла лёгкае. Я нічым ужо не дапамагу. Што ты, Тішка, ну? Что ты, родный? Что ты хочешь сказать? Даведаюцца, што Тішка загінуў тую ноч, калі на станцыі згарэлі склады. Не, маці нельга сказаць. Нехай яна даруе нам. Мы пакажам ёй магілу пасля перамогі. А колькі матак ніколі не даведаюцца, дзе магілы іх сыноў. Пахаваем Ціхана тут, у лесе. Давайте капаць. Колькі вось такіх маладых, як ён, што толькі што пачалі жыццё, яшчэ не ўведалі сапраўднага чалавечага шчасця, ляжаць цяпер на полі вайны, калі многіх няма нават сяброў. Ужо і Петя. Не, не. Петя жывы. Сэрца маё чуе, што ён жывы. Што ён думае пра мяне, пра Алёнку. Родны мой, любы мой, калі мы атрымаем ад цябе вестачку? Калі пачуем твой голас? Світає. Пора. Магіла была гатова. На дно насыпалі сасновых галінак, мяккіх і духмяных, паклалі на іх Ціхана. Усе апранулі кажушкі, ватоўкі, зацягнулі рамяні і, зняўшы шапкі, сталі ў апошнюю ганаровую варту. Стаялі доўга, ахоплены адвечным жаданнем жывых падоўжыць хвіліны апошняга развітання з блізкім чалавекам. Бывай, наш Цішка, наш дарагі таварыш. Ты загінуў як герой, як камсамолец. І як помнік табе палае зарава там, за лесам. Бачыш, друже, за твою смерць мы адпомстім праклятым фашыстам. Паклянёмся, таварышы, што адпомстім. Клянуся, клянуся. Клянуся табе, Цішка. Таварышы, набліжаецца свята кастрычніка. Мы павінны адзначыць яго. Людзі павінны ведаць, што ёсць сілы, якія змагаюцца з ворагам, што фашысцкая прапаганда брахня. Камісар прапануе наступны план. Першае, расклеіць лістоўкі. Іх атрымаем з партызанскага атраду. Па-другое, на ўсіх грамадскіх будынках, на школе, сельсавеце, клубе падвесіць чырвоныя сцягі. Згодны, таварыш? Зробім. Да заўтрашняй ночы сцягі павінны быць гатовы. Пашыць іх, я думаю, даручым Сашы. Згодна? Будзе зроблена. Раніцай 7 лістапада калі поле толькі запаліла ў печы, да іх прыбегла суседка Аксан. Аксанка, родненькія, вы бачылі, га? Што? Што здарылася? Сцягі нашы, і над школай, і над сельсаветам, і над клубам, і ўсюды напісана «Асцярожна, мілі!» А паліцыя, паліцай, толкуцца там, што гаты калясала. Адступіцца, баяцца, пабеглі, паглядзім, дзе ўсякі. Яны выйшлі на вуліцу. Напярэдадні выпаў снег. Першая ваенная зіма ўсюды легла вельмі рана. Снег зусім па-зімоваму парыпаў пад нагамі. Але не гэтае хараство прыцягвала ўвагу людзей. Вялікія чырвоныя сцягі. Вось што выводзіла скат старых і малых. Сэрца ў Сашы адразу напоўнілася ўрачыстасцю. Thank you. гості на свята. Суровые подпоїни. Але такой, якого нікому ніколи не зніж, не згатіть, якої завсёди у любых умовах буде повинніть ось такими стягами. Ні, гэта не просто стягі, гэта кров тих, хто аддаў жыццё за гэтае свята. Гэта сэрце, маё Данькава, Толева, Цішкава, невядомага мне камісара, палымнеюць там над дахамі школы, сельсавета, клуба. А неўзабаве брат прынёс ёй новае заданне падпольнай групы. Слухай, Саша, ёсць табе заданне. Разумееш, нялёгкае. Адразу табе скажу. Незвычайнае. Ну, гавары. У партызанскім атрадзе ранены камісар. А ў лесе зараз цяжка, зіма. Трэба яму прытулак. Так. Мы параіліся з хлопцамі, і самае лепшае ў нас. У нашай вёсцы? Не, ты не разумееш. У нашай хаце. У нас. Ну, твайго Петра ніхто не бачыў, не ведае тут. Камісару зробяць дакументы на Петра, быццам немцы адпусцілі яго раненага з лагера палону. Данік, што ты, Данік, не? Саша. Не, я не магу зразумець. Я не ведаю, што з Пецем, а чужы чалавек. Дык што? Значыцца, не можаш. Данік, я жывы чалавек, Данік. Што, Данік? Данік, які быў такі, такі застанецца. А вось ты! Калі твой Петя сапраўдны чырвонаармеец, я думаю, не пахваліць ён цябе за гэта, калі даведаецца. Петро? Не пахваліць? І сапраўды, што б сказаў Петя, калі даведаўся б, што я не захацела пусціць гэтага чалавека да сябе? Але мне, як мне будзе цяжка. А каму цяпер лёгка? Як я магла адмовіцца ад такога задання? Данік! Чаго? Я згодна! Дзверы расчыніліся, на парозе стаяў высокі чалавек, абапіраючыся на мыліцу. Ой! Владимир Иванович? Добрый день. Поверьте, Александра Федоровна, что только сегодня, коли мне рассказали подробязно, я зразумел, что это вы. Коли вам вельми неприемно, я завтра ж пойду. Вы скажете, ну что, что я пошел проведать своих батьков. Саша, ну чему ж ты молчишь? Ну скажи человеку слово. Добрый день, Владимир Иванович. Да вы сядайте, сядайте. Дайте сюда ваш мешок, распранайтесь. Эх, вы конспираторы. Провитаться не могут, как моя мыть. У него окна суседки глядят. Ха-ха! Здорово, Петя, здорово! Здорово, Дани! А, здорово, здорово, здорово, дорогие! Здорово! Я сижу над замшелым каменем, охутанным густым туманом, таким густым, что протягни руку и не видать пальцев. И думаю, дивная речь житё, и люди дивные. Учора падали бомбы, смерть висела, лётала над головами. Завтра будет то же самое, коли не горш. И все одно, в короткую передышку, люди читают верши. Думають про кохання. Жанчина, якая гэта дзівосная сіла. Ось у нас на батарэі ёсць адна дзяўчына ваенфельчар, Тоня. Прыгожая, а як спявае. Як толькі яна з'яўляецца на батарэі, я бачу, як перараджаюцца хлопцы. як усе тягнуцца да яе, якім цёплым светам свяціцца іх вочы. А Сеня, любы, сур'ёзны, сканцэнтраваны Сеня, ён закахаўся. Пад агнём, пад пагрозай смерці нарадзілася тваё першае гарачае, чыстае каханне. Зноў пішаш? Так. Што з табой, Сень? Некі ты сумны сёння, Сень? І не куры, калі ласка, не куры, снарад жа побач. Нічога тваім снарадам не зробіцца. Ну, да скажы ты, чаму кісла такі? Кідала, прыехаў. Сцяпан! Ну? Да нас? Камандзірам узвода кіравання. Фу, чёрт! Але чаму ж ты спалохаўся? Не люблю гэтага чалавека. Хачу, каб у душы ўсё ясна было. Ворог ёсць ворог. Свой друг. Наліха ж табе дружба яго. Ты агнявік, ён разведчык. Камандзір чацвёртага! Да камандзіра ўзвода кіравання! О, новае начальства кліча. Ідзі. Яшчэ за дзвярыма Пятро набраў поўныя грудзі паветра і, пераступіўшы парог, выпаліў, з'ядаючы вачыма кідалу. Таварыш, малодшы лейтэнант, па вашаму загаду сержант Шапітовіч з'явіўся. Давай без фармальнасці. Мы з табой старыя сябры з тэхнікума. Ні адзін пуд солі з'елі разам. А, застаўся Петя без дамоўкі. Ніводнага пісьма не атрымаў. Ну, як ты жывеш тут? Да нічого, ваюем. Ага. Батарея добрая, на КП хвалілі. А наддемчик наш, як тут воює? Хто-хто? Ну, дружок твой, Тасоцкий. А який він тобі наддемчик? Ну, він усе верші читає, німецьким цікавить. Та що він зробив тобі? Сором! Німецькою мову вивчає, назву лінкору ведає, верші читає. Ти ж культурний чоловік. Одним словом, коли ти знов будеш чепитися до його... Офіцеру погрожаєш? Не забувай. Я вас слухаю, товариш молодший лейтенант. Чого ти кипиш? Я жартом сказав, а ти усходився. Як холодний самовар. Сідай, погуторім. Тривога! Ось, погуторім. Два мейстершміти 110 довго лазили поміж навокольних сопок. Гармати увесь час поворочувалися по азімуту, наводчики не випускали целів. І ось самоліти, як акули, розійшлися, зійшлися, лізганули вниз, блиснувши крилами, розвернулися. По самоліту! Сестри! Ложіться! Ложіться! Що таке, командир? За нашим брусвером бомба! Бомба? Ну так я зараз! Ну ти, Марья, вжично накушила! А коли ще на базу взорветься, ти... Ляжіть! Тебе поможе, да не поможите что-нибудь Тихонова! Коля бомбы, поднявши ее на попа, стоял Сеня Песоцкий. Я думал, пятидесятка, але ее не подымешь. 100-килограммовая. Тишиня. Крыўдная, напруженная тишиня. Раптом побач Сенем опынулся кидала. Яны скрыжавали руки, подняли смертоносный груз и понесли за позицию болотистую нігіну. Асцярожна паклалі на пажоўклы мох і гэтак жа павольна, не спяшаючыся, рушылі назад. Першы не вытрымаў Сеўчынка. Дагон! За польскі бок! Ходыце, як на бульвары! Я вас навучу, як бігаць! Саша ехали в город. Везли бочки, цебры, ведра. Яны ехали як бы на базар, але на самой справе им треба было побачить городских подпольщиков, домовиться об далейших деяниях, узять шрифты для подпольной друкарни. А вось и Гомель. Але як ён не подобны гэты город на той, який Саша ведала до войны. безлюдны, насцярожаны і знявечаны. Што з вамі, Саша? Гэты дом. Тут жыў Петя. Многа дамоў згарэла, а людзі жывуць і будуць жыць. І ваш Петя таксама будзе жыць. Вы павінны верыць у гэта. Саша крыху ведала гаспадара, у якога ім трэба было заначаваць і сустракацца з людзьмі. Раман Сялицкі гадоў 15 назад пераехаў у Гомель з іхняй вёскі і ўвесь час працаваў на заводзе металістам. Эй, гаспадары! Хто ёсць дома? Ай, божачка! А ці не дачка Хвёдара Траянова? Ой, божачка! Колькі год не бачыла, а пазнала. Вылітая маці! Тетка Буля, дык паначаваць у вас можна? Ну, а як же гэта сваім людзям, ды нельга пераначаваць? Заязджайце, заязджайце, калі ласка. Толькі вось у нас цэлую зіму вароты не адчыняліся. Раман! А гэта чалавек твой. Чалавек, тетка Буля. Пол чалавека. Ой, дзякуй Богу, што жывы. Што ж нага? Жывы заўсёды чалавек. Раман! Ну, хадзімце ў хату. Хай тут мужчыны самі. Хадзім. Ходим. Сядай, дочушка. Дякую. Сядай. Ой, Сашечка, а моих нема, Сашечка. Ваня машинистом ездил недзе на полночи. Там и остался. И семья там. Люди в армию забрали у першие ж дни. А Коля, ой, дитя горка, 16 годков. Ополчение записался и отступил с нашими. Все на войне, все. И мы, бачишь, со старым воюем, як умеем. Ой. День добрый, у хату. Добрый, добрый день, заходите. Добрый день. А мы идем, бачим след саней. Ходим, кажу, браток, может, самогоночки с вёски привезли. Почастуюць. Ой, праходьте, сядайте, люди добрые, праходьте. Это наша дачушка, так. Знаёмцеся, наша сувязная. Дрозд. Саша. Тимофей. Значит так, товарищ Петро, такие справы. Группа потроху расце. На танках, якія проходят праз наши руки, немец не паваюе доўга. До першага бою. Ага. Установили сувязь с іншими группами. Это... С мясокомбинатом, друкарней. Добра. Ну, теперь об головным. Советскому командованию потребны агентурные данные о проходжении через узел эшелонов. Кольки, с чем, коли части, то какие. Вы разумеете? Заразуметь просто. Зарабить тяжей. Каб мы служили на чугунце. Партизанский штаб установил сувязь с одним диспетчером. Боляслав Шлім. Немец? Поляк, камуніст. Забіраць ад яго патрэбныя весткі даручаецца вам, таварыш Цімох. Ёсць. Найбольшую колькасць дыверсій партызаны будуць рабіць на чыгунках у напрамку на Бранск і Бахмач. Натуральна, што пасля гэтага на вузле будуць пробкі. Іх будзе выбіваць наша авіяцыя. Здорава. Але ёй трэба памагаць. Вы повинны организовать группу сигнальщиков. Але майте на увазе, керовать подачей сигналов повинен нехто інший. Бо арештують вас, провалите Шлима. Мы не можем рисковать. Слухаю, товарищ Петро. Господиня протиснула у двери голову. Бульбочка зварилася, мот я все. Ого, еще як з'ємо. На рынку Лялькевичу і Сашу пашанцавала. Свой товар яны продалі оптам, атрымаўшы за яго 26 кілаграмаў солі. Скарб немалы па таму часу. Добра захаваны пад дошкай ляжаў друкарскі шрыфт. Яны ехалі дадому. румяным вясновым паветрам поўніліся грудзі, кружылася галава. Упершыню тут у дарозе Саша стала прыемна ад думкі, што чалавек, які сядзіць побач, кахае. Яна лёгка штурхнула яго плечом. Паглядзіце, якая прыгажосць навокал. Вясна, Саша, вясна. А пра што вы думаеце, Владимир Іванович? Я? Пра вас. Пра мяне? Саша, слаўная, я люблю, люблю. Ён раптам абняў яе, пачаў цалаваць. Інстынктыўна ў нейкім парыве яна на момант сашчапіла свае рукі ў яго на шыі, але тут жа схамянулася і моцна штурхнула яго. Не, не, не. У мяне дачка і муж. Я кахаю свайго мужа. І выкіньце ўсё з галавы, чуеце? Даруйце, Александра Фёдоровна, даруйце. А навакол на ўсе галасы шумела вясна, радавалася ўсё жывое. Толькі людзі не маглі радавацца. Людзі ваявалі. Каторы дзень раскрываю свой шытак и ничего не могу написать. Навокал снежная пустыня, тишиня. Такая тишиня, что робится жудасно. Мимоволю часом починаешь говорить шептом. Я углядаюся в эту снежную ровность, белую-белую, аж на болючи очам. Не, не заўсёды яна белая. Часта здаецца мне крывава-барвовай. Часта я забываю, дзе я, што са мной. І бачу сень. Ён лажыцца сярод снежнага поля і курчыцца ад болю. А снег пачынае варушыцца, узнімаецца хвалямі, як мора ў буру, і залівае, засыпае яго. А то часам са снежнай пены выплывае нахабная морда кідалы. Ён усміхаецца. Цяжка мяне ўразіла смерць Сені Пясоцкага. Недарэчная, жудасная смерць. Толькі сёння я магу запісаць усе падзеі ў дзённік. Камандзір узвода кіравання сабраўся праверыць НП. Разам з ім пайшоў Сеня. А праз некалькі гадзін я пачуў: Сеня замёрз. На шляху да НП па нялёгкай горнай дарозе Сеня стаміўся і кідала кінуў яго аднаго, паабяцаўшы хутка вярнуцца з дапамогай. І Сеня загінуў. Я ледзь не забіў гэтага мярзотніка. Мне пагражаў ваенны трыбунал, але камандаванне вырашыла перавесці мяне на гэты пост. Пост наш самы далёкі. Людзей тут мала. Я, Феодосій Ефремавіч Сушылаў, Алімпій Маркавіч Самародаў і Платон Чуб. Пойду я на быструю веечку, сяду я да на крут бережу, посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. Посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. Эх, командир, браточки мои, не бачили вы Кубани? Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та. А не бачили, так молчите. Не ведаете вы соправдного хороства. Эх, Кубань, Кубань, родная сторонка, як у песни пяется. Якие просторы, каб вы ведали. Едешь по степи, по узкой дорожце, роса блещить, а з усіх боков пшаница. Наробишься за жниво. Ну? Так, братки, наробишься. Косточки трощат. Не вельми ты, китки до роботи. Йо! Да что ты разумеешь, хоть и старый ты человек, холодная твоя душа. Я, может, перший ударник у колгасе был, а ты... Командир, сюды! Петро накинул кожух и кинулся за Сушиловым. Ложись. Очень устало. Я диновоз. Бачишь? Нет. Лыжники. Много лыжников. Идут ланцугом у маскхалатах. Но ты их так не убачишь. Вот тени. Гляди на тени. Ага, теперь бачу. Человек 40, коли не больше. Так. А до их прикладно километр. Як думаєш? Своє? Чужие? Фіни, Федос Ефремович. Будем биться. Будем. Яны не повинны пройти. Тревога, товариши, кожен на своє місце. Взять усі патрони, усі гранати. Кулемет возьму я. Ми ударим по їх со скали. Есть. Ёлка. Ёлка. Ёлка. Я по ветру, я по ветру. Ты слухаешь меня, ёлка? Докладываю. На озере ворох, лыжники. Так, уступаем у бой. Так, просим допомоги. Допомоги просим. Добро. Ну, полевничий, бачишь зверов? Вонины. Близко уже. Так. А раптом свои. Не, не могут посерот ночи. У такой надворье вести свое с заходу на восход. Ахтун! Ахтун! Ара! Вот яны свое. Огонь! Товарищ командир, я налезу с того боку. Мы с дядькой Сушиловым будем отбиваться там. Тримайся, тримайся, дядька Олимпий. Будем, значит, помирать, товарищ командир. Будем биться. Биться до ушня. Для нас где допомога, товарищи? Ахаби! Не пройдите! Дядька Олимпий! Гранаты есть! Что такое? Умираю. Грудь. Дети. Сыночки мои. Передай. Дядька Олимпий. Командир живы! Тихо, ты тут. Сушилов сказал, что справится один. Там их немного. Послал подтримливать вас. Гранаты есть? Три. Стреляй. Не давай подняться. Петро узнялся, каб так само кинуть гранату. Яркое червоное полымя шугануло перед самым его тваром, опекло груди, и все зникло в темре. Петро не загинул тую жудасную ночь. Атака фінаў была адкінута падаспеўшай дапамогай. Цяжка ранены Петро быў адпраўлены ў тыл. А праз колькі месяцаў па яго настойлівай просьбе яго накіравалі ў тыл ворага, у партызанскі атрад. Петро лежал неизвестно. ад лазовага плетня, за якім узвышаўся пажоўклы кіяшнік, яго аддзяляла нешырокая лагчына. Ужо колькі хвілін ён не зводзіць вачэй з хаты, у якой, па расказах Ані, павінна жыць яна. Саша, родная моя, любая, прачнулася, спіш, і нават не сніш, што твой Петя, твой муж, бацька твоёй дачкі ляжыць за 100 метраў ад цябе. Катро яшчэ раз пільна агледзеў гароды, з найбольшай увагай школу, стаў на адно калена, пераклаў пісталет у кішэню пиджака, імгненна пераскочыў выган, пералез цераз плятень, выпрастаўся і, не спяшаючыся, пайшоў па разоры. Вось і вароты. Яны адчынены. Праціснуўшыся праз шчыліну, ён выглянуў з-за хлява. Каля ганка умываўся мужчына. Позіркі сустрэліся. Лялькевіч? Пятро адразу пазнаў яго. У адзін скачок апынуўся ён каля Лялькевіча. Прасмактаўся, сукін сын! Вайну хвышчая, сук! Ох! О! Что это? Что с тобой, Петя? Кто тебе? Кто? Кто? Никого ж нема. Чому ты упал? Голова закружилась. Я ж казала, не треба косить без шапки. Такое солнце. Дай я обмыю твар у крыві. Это он. Кто он? Петро. Який Петро? Твой. Где? Там. Я не управился ахнуть. Присмактался, каже сукин сын, и по твары. Петя! Петя! Лялькевич на своем протезе догнал ее, схопил и затиснул рот. Саша, Саша, что вы робите? Опомнитесь, вы провалите себе у всех нас. Пустите, пустите меня! Где он? Где Петя? Что тут у вас? Даник, слухай, только что был Петро. Убачил меня, подумал, уявляешь? Ну-ну. Расквасил мне нос ранее, чем я поспел слово сказать, и побег у лес. Значится, человек наш. А вы думали, полицай? На росе след. Пойди с Сашей. Але прошу вас, не кричите и не кличьте. Так-так. Подумайте про дочку. Мы побились, муж и жонка. Натурально, Саша сошла с хаты. Ага. И ты, Даник, уговариваешь ее вернуться назад, помириться. Разумеешь? Разумею, Владимир Иванович. Саша побегла. Лялькевич помахал вслед кулаком. Ну и бежи, варьятка! Нигде денешься! Петя, родный мой, где ты? Дурный ты мой! Як ты мог так подумать про меня, Петя? Саша, не жартуй за днем. Ты клятву дала, подпольщица. Хочешь загубить всю справу? Даник, я мать. Ян только что был тут, у нашем дворе, за 2 кроки. Давай разыдемся. И ты гукай меня. Быццам грибы збираем. Може, ён пазнае твой голас. Яны зайшлі далей у лес. Даніл! Даніла! Ау! Ау! Люди живуць. Збираюць грыбы. Што ж, бывай. Усё нішчыць вайна. Гінуць людзі, руйнуецца любоў і вернасць, разбураецца сям'я. Чым далей Пятро адыходзіў, тым горш адчуваў сябе. Думкі былі цяжкія, супярэчлівыя. За паваротам ракі на тым беразе паказаліся белыя будынкі. Ён пазнаў іх. Тое мястэчка, дзе яны часта былі з Сашай. Будынкі была МТС, а крыху далей бальніца, дзе працавала маці Сені Пясоцкага. Наплылі ўспаміны. Дачакаўшыся ночы, сарваў замок з ланцуга, якім была прывязана лодка, пераплыў на той бок. Пятро доўга вагаўся, ці варта наведаваць Сеневу мать. Так, я наведаю ее. Мы разом поплачем над ее и над моим горем. Ей мати можно сказать про все. Бо только любовь мати подсніза смерті. Яго тривожили гуки, што далятали з мястэчка. Прыглушаная музыка, галасы, спевы. Пятро раз-пораз спыняўся, прыпадаў да зямлі. Балюють гады. Гранату к вам туды поразі. Раптам ён угледзеў тых, што весяліліся. На другім баку вуліцы ў школе, не бачны за густымі прысадамі, было адчынена адно шырокае акно. Адзін, два, тры, шэсць афіцэраў і дзве паненкі з імі. Я вас пакараю, от. Ну, колькі разоў я вам паўтарала, па-руску трэба казаць не дзеткі, а дзевушкі, мэтчын. Ну, вам не даравальна. Ну, вы ж не густаў, які не бэні мэні кукарэцку. А вы дзе паштат? Я. Воля мир дольше плекать? Я-я-я. Лібе мэдзін, а ім тут алзбэнді, я? Петро спокойно узняв руки над головой, вырвав чаку і по-жаночому з-за левого плеча шибанув гранату у покой. Праз некалькі кроков Петро спотикнувся. Неужо я так стаміўся? Забраўшы апошнія сілы, ён кінуўся да Дняпра цераз бальнічны двор. Ды тая сіла, што спачатку штурхала, пачала раптам цягнуць назад. Ён павярнуўся з намерам ударыць нябачнага ворага. Перад вачамі шуганула чырвона-зялёна-жоўтае полымя, быццам паўночнае зянне сарвалася з недасяжнай вышыні і падае проста на яго. Подказала Саша. Калі Петя быў тут, ён павінен быў зайсці да Ані, і яна пайшла ў заполле. Пачуўшы, як рыпнулі вароты, Аня імкліва павернулася. А Шурачка, а родная моя Аня, скажыце, Петя, мой Петя не заходзіў да вас? А божачка мой, а хіба ён не быў ці? Быў, але ведаеце, так трымалася я. Мене не было дома, а у нас побач паліцай. Ён збег на досвідку, куды не сказаў. Значыцца, то ён. Што ён? Дзе ён? Цішэй. Я табе ўсё раскажу, слухай. Прыйшоў ён да мяне, ну, з панядзелка на аўторак, гэтак пад ранне, так. Чую, нехта шкрабіў шыбу. Падыхожу да акна, хто там? Я, цётка Аня. Петя. Які Петя? Голос быццам знаёмы, а пазнаць не магу. Сашын Петя. Божачка мой. Азно закалаціла мяне ўсю. Куды паехала Саша, пытаецца. Дадому, кажу, паехала да бацькі. Больш я нічога не паспела ў яго запытаць. Ну і... Але гэта яшчэ не ўсё, Шурачка, ты слухай. На трэцю ноч згарэла ў мястэчку школа. Кажуць, партызаны бомбу кінулі. Я чула про гэта, чула. Чакай! А сястра моя Куліна, ты не ж ведаеш. Так. Дапамагала ёй там за санітарку. Ну-ну. Дык вось, слухай. Пайшла Куліна, глянула і ледзь не самлела. Не той чалавек ляжыць. Я табе, Шурачка, нічога гэтага не расказала б. Цяпер пра такое лепш маўчаць. Каб ведаеш, чаго яна мне не сказала. Ну-ну. Ты знаеш, кажа Ганна, што вельмі ж ён мне здаўся падобны на чалавека Шурынага. Доктаркі той, што ў цябе кватаравала. Петя! Петечка! Петя! Саша на момант замерла на парозе маленькага пакойчыка, у якім да вайны жыў сіні пясок. Родны мой, Петечка, я так чакала цябе. Ён ляжаў нерухомы, заплюшчанымі вачыма, з забінтаванай галавой. Петя, Соколик мой, расплющив очи, глянь, это я. Тишей, тишей. Мария Сергеевна, это... Шо, боже мой. Это Петя, мой Петя. Я ведаю. Ведайте, он будет жить. Я зробила все, что могла. А ты як доведалась? Мне Аня, господиня моя все рассказала. Боже мой, як это разносится. А я была упевнена... Он будет жить. Петро расплющил в очи. Саша. Петя, Лёва мой. Я разбил ему морду. Сеня, чуешь, Сеня? Ах, гад, який. Саша. Саша. Где я? Ты у больницы, мой друг. Але, разумеешь, ты не ты. Разумеешь? Ты полицейский хвядос букаш. Так треба. Побач немцы, разумеешь? Вы мать Сени? Где Сеня? Там. И он показал очами у простор, и повейки его опустились. Про совязного Саши поведомили, что до дома вертаться нельзя. Провал. Лялькевич загадывал переправиться про Днепро, где он чекал ее с группой партизан. Саша бегла всю дорогу, як только вытримала сердце. И оно не выстукало, а выхлипывало одно слово. Ленка, Ленка. Саша, сюды, хучи. А Ленка, что делай? Успокойтесь, Александра Федоровна. Живая, здоровая, у отраде, поле с ей, а вунь Даник. Саша! Владимир Иванович, ратуйте Петю. Петю? А где он? Там, у больницы, у Марии Сергеевны. Тяжко ранен, я кинул гранату в школу. Так, мы сдогадывались. И ну что, схопили его? Не, немцы не ведают, я нас ковала. Вось як. Поклала на место некого полицая, а того у яму. Але про это ведают бабули-санитарки. Могут проговориться. Чекай, чекай. Треба подумать. Ночь была холодная и темная. Зредку просветы хмар выглядывали одинокие зорки. Але Саша не бачила их. И она стояла на холодном песку и узиралась в заречную темру, куды поплыли все ее сябры на челе с Владимиром Ивановичем. Кольки ей придется чекать тут? Там тихо. Только б там не стреляли. Ее не веручи, хотелось помолиться Богу. Раце хмаром, как ничто не порушало тишины на том березе. Зеленые, желтые, червоные ниточки потягнулись сюда за раку. Под хмары взлетели ракеты и осветили воду мертвым светлом. Усюды смерть. Смерть. Саша изнесиленно села на мокрую траву. Все. Это все. Неужели все? Неужели не будет Пети? Загине Мария Сергеевна, а Даник? А Владимир Иванович? Не может это остаться. Не хочу. Саша подхопилась и кинулась до воды. Что и на кочу? Плысти? Может, и поплыла б, але раптом... Два чауны вынырнули с темры. Саша! Саша! До Саши подбегла Мария Сергеевна, отвела ее шею мягкими, холодными руками. Саша! Вот и мы, мой друг. Дякую тебе, Сашенька. Дякую вам усім! Хотела вымолить Саша и не смогла. Ей хотелося плакать, але так, як яна не плакала ні разу за два гады, ад радості. Разведчики без слов вытягивали лодки. Шуршал песок, плескалася вода. Старый Дняпро ласкаво целовал руки и ноги мужным и добрым, с чистыми сердцами людям.